Глава 17. Коммерческое. Нет. Кандидатское предложение. Выгода. Будем чаще слышать «да» от кандидатов. Сложность. Средняя. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. Коммерческое предложение – один из самых популярных маркетинговых инструментов в сегменте B2B. Ошибка – не использовать его тогда, когда его ждут, и делать его плохо, унылым, непродающим. Маркетинг плюс HR. Наш потенциальный кандидат на вакансию, как и наш потенциальный клиент, ведет переговоры не только с нами, но и с нашими конкурентами. А значит, получает коммерческое предложение, оффер, не только от нас. И если мы сможем сделать оффер лучше, чем у наших конкурентов, он привлечет больше внимания кандидата, и тот примет именно наше предложение о работе. Чтобы сделать оффер более привлекательным и эффективным, рекомендуем учесть следующее. Первое. Нужно идти от потребности кандидата. Чем лучше мы поймем эти потребности, тем лучше мы можем сделать предложение. Для этого как минимум важно уметь слышать кандидата во время собеседования и фиксировать все его хотелки. Второе. Четкость и простота. Оффер должен быть ясным, однозначным, понятным. Третье. Уникальное торговое предложение, УТП. Особо выделите то, что делает ваше предложение уникальным по сравнению с другими компаниями. Это может быть ваша корпоративная культура, нестандартные плюшки для сотрудников, харизматичные, профессиональные и компетентные руководители. Нужное отметить. Четвертое. Фокус на выгодах. Помните про выгодский язык? Вместо перечисления характеристик работы у вас акцентируйте внимание на выгодах, которые получит сотрудник, приняв ваше предложение. Пятое. Доказательства, истории и примеры. Используйте кейсы. Может быть, какой-то ныне известный на всю страну человек раньше работал у вас. Отзывы сотрудников или статистику для подтверждения ваших слов. Это повысит доверие кандидата к вашему предложению и сделает его более привлекательным. Мы очень удивлены тому, что пока так никто не делает. Шестое. Призыв к действию. В конце оффера обязательно должен быть четкий призыв к действию. Что именно вы хотите, чтобы кандидат сделал? Например, написал ответное сообщение «Я готов». Первый шаг. Проверьте ваш оффер по этим 6 пунктам. Добавьте недостающие. Наслаждайтесь быстрыми и положительными ответами ваших кандидатов.